Истребители расстреливали беззащитный варяг с душой и огоньком. Вот щит, наконец, просел в самом слабом месте, и одна из дюз двигательной установки взорвалась яркой вспышкой. Корабль сильно затрясло, и в интеркоме раздался испуганный крик Тиссы. «Ну суки!» — выкрикнул я, уже готовый плюнуть на приказ джедая и открыть огонь. «Нет, постой, вот сейчас!» Я почувствовал над собой новую вспышку силы и увидел, что истребители вдруг, словно оглушенная рыба, легли в дрейф, растеряв всю свою проворность и маневренность, которую все это время нам демонстрировали. «Быстрее! Нужно сбить их, пока не прошло оглушение!» С радостью я вдавил кнопки на джойстике и начал расстреливать почти что беззащитного противника. Тисса тоже правильно уловила момент и перестала вилять хвостом, давая нам возможность вести огонь более прицельно. Избиение младенцев продолжалось почти минуту, и тут вдруг один из истребителей попытался было врубить на полную свои движки и дернуться в сторону, но моя турель наконец пробила его щиты, и корабль вспыхнул термоядерной вспышкой. Секундой позже та же участь постигла и второй истребитель. «Да!» — закричал я радостно от первой одержанной мною победы в космическом бою. Хотя, как ни крути, а без джедая мой варяг сбрили бы почти мгновенно. Думаю, даже одних только ракет хватило бы. Все же он у меня всего лишь легкий транспортник, а не тот же блокадник, например, который, по своей сути, тоже легкий транспорт, но с задачей прорывать блокады, пробиваясь на поверхность планеты или в обратном порядке. Нужно будет озадачить Тини, заняться проектом полной модернизации корабля. Не каждый же раз рядом со мной в бою будет опытный джедай. R4, ты зафиксировал точку, в которой был получен экстренный сигнал? Спросил Кай Нарек, и дроид согласно пиликнул, отправляя вместе с этим нужные мужчине данные. Хорошо, Тисса, лети по пилингу, а мы с твоим другом останемся пока что здесь. Тот факт, что джедай отдавал указания и более того, Тисса их выполняла, задевало мое эго, но все же здравый рассудок подсказывал мне, что мы живы только благодаря джедаю, так что пусть он немного покомандует, раз ему так хочется. Нужная нам планета встретила нас густыми желто-серыми тучами и в целом нерадостной картинкой. Больше всего окружающая местность, в которую мы угодили, как только пробили толстый слой плотных облаков, была похожа на те места на Земле, где извергались гейзеры или геотермальные источники. Все вокруг выглядело оплавленным и окрашенным в сине-зелено-желто-оранжевые цвета. В общем, такой себе видок. Мы на большой скорости приближались к горной цепи, которая служила неким водоразделом между огромным бескрайним морем зеленого цвета и болотом из разноцветных луж. Все это было приправлено еще и серыми тонами из-за нехватки света по причине очень плотного покрова туч. Верхняя турель произвела вдруг выстрел, и бластерный снаряд понесся далеко вперед, обгоняя корабль. У подножья одной из гор желтого цвета расцвел маленький грибок взрыва. «ПВО можно не опасаться», — доложил по интеркому джедай. «Тисса, сажай нас рядом с местом взрыва. Я не чувствую присутствия живых организмов на поверхности». «Есть», — ответила Тагрута, и варяг заложил мгновенно крен, делая разворот и гася скорость. «Ты что-то говорил про кислородные маски, наемник. Поделишься?» «Да, слазь вниз. Заглянем в наш оружейный склад». Одеваться я решил серьезно. В дело пошел нагрудник, которые мои девчонки свистнули у ситха. Джедай краем глаза заценил мою вещицу и только лишь хмыкнул на это. А мне было плевать, чьи секреты городить, если один случайный выстрел может жизни лишить. Я набрал несколько гранат, предложил джедаю, но тот отказался. Взял со стойки, так приглянувшийся мне карабин Е-11, тот самый, который чуть позже будет у всех клонов на вооружении, и повернулся к мужчине с вопросительным взглядом. «Да, идем», кивнул мне Кай Нарек, поправляя кислородную маску на лице. Мы вышли из оружейной и направились не к рампе, а к атмосферному шлюзу, который использовался на корабле, когда требовалась стыковка к небольшой станции или к другому кораблю. Там можно будет произвести процедуру дегазации, и внешняя среда не сможет распространиться по всему варягу. Единственное неудобство у такого шлюза при спуске на планету – это длинная лестница, по которой сперва придется карабкаться вниз, а потом, соответственно, вверх. Я спрыгнул с последней перекладины на землю, и в воздух поднялось небольшое облачко желтой пыли. Сапоги тут же покрылись этой маркой субстанцией. Уж не знаю, что это за пыль такая, но больше на пудру похоже. Нам туда. Джедай спрыгнул вслед за мной и указал рукояткой света шашки в сторону одиноких дверей, чуть утопленных в искусственный свод из бетона. «И что это за группировка такая на тебя зуб точит?» — что у них бабла хватило на непригодной для жизни планете фортификационные сооружения возвести. А ты, кстати, вообще уверен, что снаружи никого? Пошел я следом за джедаем, отвечая на твои вопросы по порядку. Серьезная еда. Поговорили мля, я чуть было не сплюнул, но вовремя остановился, вспомнив, что нахожусь в маске. А ты компанейский мужик, джедай. Прям душа компании. Вместо пустого трепа, лучше соберись и попытайся усилить концентрацию. Это даст тебе небольшое, но преимущество, перед теми, кто заперся в горе. И сколько их там, запершихся? Хмуро уточнил я. Настроение было мрачным. Хотелось плюнуть на все и пойти спать завалиться, к примеру. Такое у меня уже бывало и не раз. Это адреналиновый откат. И неважно, что грядет новый бой, организму не расскажешь, какой гормон нужно впрыскивать в кровь следующим. Особо приятного в этом чувстве было мало, но оно сразу пройдет, как только первый бластерный заряд пронесется рядом с моим ухом. Это я уже тоже знал хорошо. Я ощущаю около 40 живых существ внутри этой горы. Одна из них мой падаван. Да уж, это очень важное уточнение, пробурчал я. Зря ты недооцениваешь ее, мой друг, хмыкнул джедай. Во как, я уже его друг, а не наемник. Запомним, моя ученица способна забрать на себя четверть собравшихся там, если не треть. И что же она до сих пор этого не сделала? Меня ждет, наемник. Кайнарек повернулся ко мне и окинул таким взглядом, словно на дебила посмотрел. И правда, что-то я тупанул. Мы дошли к наружным двойным дверям, за которыми находился воздушный шлюз, и джедай активировал свой меч. Лезвие зеленого цвета с легкостью вонзилось в сталь, и мужчина потянул его в сторону, вырезая кусок. Да уж, мощь этого клинка и близко не походила на те подавански переделанные мечи, которые были у забраков в балахонах. Тут вопрос о часах не шел. Джедай уже провел мечом больше половины. Хороший меч, вырвалось у меня. Кайнарек глянул на меня краем глаза, не отрываясь от процесса, но ничего не сказал. Спустя минуту все было кончено. Небольшой толчок силы в исполнении мужчины, и овальный кусок металла завалился назад, падая в шлюз. Нам в лица ударил воздух атмосферы комплекса. По сторонам от дверей поспешили включиться воздушные щиты яркого синего цвета, и утечка кислорода резко прекратилась. Мы беспрепятственно вошли внутрь, и джедай взялся за следующую дверь. «Будь готов», — сказал он, когда прошел мечом уже больше половины. «За дверью нас ждет засада. Твоя основная задача — держаться за спиной и прикрывать меня. Понял? Все остальное я постараюсь сделать сам. Не слишком много берешь на себя?» — с сомнением уточнил я. «Главное, ты не перестарайся. Моя основная цель — спасти падавана. Я не буду тратить время, чтобы следить еще и за тобой. Жестко. Не жестче награды, что тебя ожидает за помощь мне», — хмыкнул джедай. «Еще неизвестно, что с них получится взять». Кайнарек снова посмотрел на меня как на идиота, а я прикусил язык. Что-то адреналиновый откат конкретно так бьет по мозгам. Уж где-где, а на пиратской базе, скрытой в горах непригодной для жизни планеты, явно будет, чем поживиться. Джедай вынул из двери меч и вновь ударил силой, направив в ее сторону открытую ладонь. Разве что в этот раз удар был в разы сильнее. Кусок оплавленного металла выстрелил словно пуля, перерезая пополам неудачно попавшегося у нее на пути мужчину с длинной лазерной винтовкой в руках. Его подельники по шайке яростно закричали и открыли плотный огонь, укрываясь в длинном туннеле за выставленными наспех металлическими контейнерами и открытыми крышками технических люков. «Я вам клянусь, я своими глазами видел, как несколько бластерных зарядов попали по джедаю, когда тот пролазил в прорезанную им дыру, но мужчина этого, казалось, даже и не заметил. Все-таки силен гад. Если мне не изменяет память, эта техника манипуляции силой называлась «тутаминис». И если верить словам джедая, мало кто обладал этой техникой на уровне, способном поглотить в себя хотя бы один бластерный снаряд. Он же поглотил за раз сразу несколько. Крутая способность. Мне она очень понравилась. Джедай выбрался на оперативный простор и вновь активировал свой световой меч, одновременно с этим эффектно отражая клинком выстрел ему в голову. Бластерный заряд с гулким свистом вернулся в стрелявшего жирного гамма-рианца, и он громко заверещал, когда его плечо взорвалось ошметками его же жженной плоти. Я, пригнувшись, пробежал к ближайшему углу и, высунувшись из-за него, открыл огонь по засевшим в коридоре пиратам. На какое-то мгновение в схватке образовался некий паритет. Джедай стоял на одном месте, метко отбиваясь от выстрелов своим мечом и иногда посылая их обратно, но таких метких попаданий, как с гамма-реанцем, больше не было. Ублюдки догадались, что не обязательно стрелять, высовываясь из-за укрытия, а достаточно просто высунуть руку и жать на спусковой крючок. Но все изменилось, когда из-за угла вдали выехало спаренное бластерное орудие на репульсорах и направилось в нашу сторону. Они что, его с корабля скрутили? Джедай не джедай, а такой пушке достаточно будет просто выстрелить куда-то в его сторону, чтобы взрывом от попадания накрыло даже припаркованный снаружи варяг. «Эй, показушник хренов!» — выкрикнул я в спину Кайнарика. «А ну зашвырни этот подарочек им за спины!» Я активировал гранату с таймером на 3 секунды и кинул ее в сторону джедая. Тот сразу въехал в то, что я хочу сделать и, подхватив силой гранату, метнул ее прямо под колеса выкатившейся на позиции спаренной пушки. Это было примерно метрах в 40 от нас. Пираты не ожидали такого подвоха от жизни, а потому не успели активировать щиты и орудия, и на другом конце коридора прогремел мощнейший взрыв, возможно, даже сдетонировала боеукладка, но я уже выбежал из-за угла и побежал навстречу ошеломленному врагу. «Вот так вас джедаев и мочит», — прокричал я зло, пробегая мимо мужчины, обычной тактикой и смекалкой. «А ну за мной!» Я бросился к ближайшему укрытию в коридоре и, достав еще одну гранату с пояса, снова швырнул ее. В этот раз уже без чужой помощи. Мысленно отсчитал 2 секунды и, вскочив на ноги, снова бросился вперед, перепрыгивая какой-то стальной ящик и на ходу стреляя в спрятавшегося за ним зоброка. Врезался плечом в технический выступ коридора и переждал, когда моя граната сдетонирует. Черт, хорошо, что мы были в масках, иначе я уже задохнулся бы от дыма. Сюда еще бы тот визор, который через дым видеть может. Но я в свое время пожадничал отдать за него 12 тысяч кредитов, а штука то полезная в деле зачисток зданий. Кто же знал, что она мне реально понадобится? А че это мы притихли? Я высунул из-за угла свой карабин и сделал несколько выстрелов. Мне в ответ тут же прилетели ответные подарочки. Ага, нормально. Эх, сюда бы парочку светошумовых. Слушай, а ты сможешь долбануть по ним оглушением, как по тем истребителям? Спросил я тоже укрывшегося рядом со мной джедая. Эта техника работает по площади, а не по конкретным целям. Тебя тоже заденет. Ты слишком близко. Сильно, не так как их. Джедай кивнул в сторону пиратов, но ты почувствуешь. Меня устроивает. Значит, слушай. Бьешь по ним оглушением и делаешь рывок. Здесь 30 метров до зала. Сумеешь? Нужно, чтобы ты оказался рядом с той пушкой. Дым и огонь прикроют тебе спину с одной стороны, а со второй ты уж как-нибудь справишься. С этими в коридоре я постараюсь разобраться. Понял, 30 метров многовато для меня за один раз, но я разберусь, кивнул джедай. Когда начинать? Когда поезд сделает бум? Кайнарика ожидаем ничего не понял, но меня эта незатейливая шутка просто в клочья разорвала. Я активировал последнюю, третью гранату и, смеясь, зашвырнул ее вперед со всей силы. Раздались предупреждающие крики пиратов, и затем прозвучал хлесткий звук взрыва, после которого по моим мозгам словно мокрой тряпкой ударили. Я чуть было не сблевал, когда у меня резко закружилась голова. Попытался подняться на ноги, чтобы сделать хотя бы один выстрел в сторону врага, но куда там. Я тут же свалился на пол. Мля, если так херово мне, то каково тем бедным ублюдкам в конце коридора, которых сейчас крошит на кусочки джедай. Почти минута у меня ушла на то, чтобы суметь подняться на ноги, и я словно неимоверно пьяный поплелся вперед. Из-за ящика, за которым, как я помнил, прятался здоровенный зоброк, вдруг выпала коварная рука, и я об нее тут же споткнулся, полетев с высоты своего роста на скрюченного пирата. Винтовка выпала у меня из рук, а шею мою обвило нечто твердое и невероятно сильное. Я захрипел, пытаясь сделать вдох, но сука зоброк явно намеревался не просто задушить меня, а еще и голову оторвать. Рука потянулась к поясу, где висел мой обоюдоострый нож, который я носил скорее из-за привычки, нежели из-за необходимости. Нащупала рукоятку, чехол, клипсу. Сука, еще немного и я все. Я попытался снова сделать вдох, но хрен там. Перед глазами быстро опускающаяся красная пелена. Но тут вдруг, словно плод для утопающего, в меня проникла капля силы, которая словно пощечина вырвала меня из великого небытия, и у меня хватило таки сил достать нож из кобуры и потом с чувством всадить его во что-то мягкое подо мной. Зоброк тут же взбрыкнулся, да так, что у меня аж в шее что-то хрустнуло. Я ударил снова, и руки коснулась обжигающая горячая кровь пирата. Я бил, бил и бил, до тех пор, пока, наконец, его хватка не ослабла и он не отпустил меня. гнида. Я подобрал винтовку и, опираясь на ее ствол, с трудом поднялся на ноги. Посмотрел на хрипящую рогатую морду и с чувством плюнул в нее, подвинув на лице маску. «А это тебе от меня подарок, хоть ты этого и не заслужил», — сказал я и выстрелил ему в грудь. Пират мгновенно затих. Зачистка комплекса длилась уже больше часа, а воз был и ныне там. Эти пиратские мрази знали толк, как шкериться, что те крысы, находя способ устроить засаду в самом неожиданном месте. Но нужно было отдать им должное. Делали они это умело и с огоньком. Ну да, их можно было понять. Мы к ним в гости вроде как не на чай с баранками заглянули. Правда, я снова разочаровался в джедаях, но да это уже заезженная пластинка. Оказалось, что несмотря на то, какой кайнарек был крутой в силу, он вообще не отстреливал в тактику передвижения в группе, в правилах зачистки здания и в прочих элементах тактики ведения боя. Да у нас на земле об этом в теории любой салага из армейки знал, а тут даже близко не было. Чему их там вообще в ордене учат? Как воевать стенка на стенку с тупыми клонами, выстроившимися в шеренгу? Ну, так, да, так воевать много ума не нужно. Я теперь понимал, почему джедаи не смогли истребить в подконтрольных им системах такое понятие, как бандитизм и пиратство. Джедаи были настолько преисполнены мыслями о великом и о собственном могуществе, что просто и представить себе не могли, что кто-то мог быть умнее и опытнее них хоть в чем-то. Сплошная надменность. А разве надменность это не путь на темную сторону силы? Но как бы там ни было, путь нашей нелегкой судьбы завел нас с Каимнариком в очистительный отсек пиратского комплекса. Хорошо они тут устроились, с умом, и о природе вот подумали. Правда, эти запахи, фильтры в маске от гари и дыма уже давно забились, и мы с джедаем остались с голыми носами, а потому смотрели друг на друга без любви и трепета, ожидая, когда бластер кретина, что насиловал спусковой крючок, наконец, заклинит и встанет. Да, я узнал, бластеры тоже могут перегреваться и клинить. В общем, мы сидели за стеной и ждали, пока дурачок иссякнет. А это уже должно было случиться совсем скоро, судя по нарастающим захлебывающимся звукам. Как вдруг раздался звук активации светового меча, и стрельба резко прекратилась. Мы с джедаем переглянулись и осторожно выглянули из-за стены. Падаван. Обрадованно воскликнул кайнарек и вышел из-за укрытия. Все же устал мужик, вон даже близкого по силе соратника не ощутил в нескольких метрах от себя. Девчонка на возвышающейся над нами платформе вытащила меч из груди все еще живого Твиллика и картинно взмахнув им напоследок, выключила его. Пират же с дыркой в теле упал на перила перед ним и, перевалившись через них, рухнул вниз к нам под ноги. Судя по громкому хрусту костей, который последовал, добивать несчастного нам не придется. Я и не сомневалась, что вы придете за мной. Звонким голосом воскликнула девчонка и убрала с головы капюшон. Я мазнул по ее лицу безразличным взглядом и... Подождите-ка, кого-то она мне напоминает. Стоп, быть этого не может. Это что, Асаш Вентрис? Ну как пить дать, она, только еще подросток и с волосами на голове. Ё-моё, во что это я вляпался только что? А кто это с вами, учитель? Голос ее был резкий, хлесткий. Заметно, что адреналин в ней еще немного из ушей капать начнет, и ведь не мудрено. Сколько ей? Почти 17 лет. Да, а она уже людей, ну, в смысле, разумных существ, мечом шинкует. Это еще одна причина, по которой мне джедаи не понравилось после длительного с ними знакомства. Если взять в пример Асоку, то получается для них в порядке вещей детей на войны отправлять, чтобы они там людей убивали. А ведь на дворе не 42-й год, между прочим, и у них не партизанский отряд, то мы, часть 11 я, это наемник, наверное, даже друг. Кайнарек плавно взмахнул рукой в мою сторону. Ну итить, праздник, мля, меня признали рукопожатным, ура, без него я, возможно, и не сумел бы тебя спасти, но он же даже не джедай, пораженно воскликнул Асаш. Обидно, блин, гордыня не лучшая из чувств, что должны переполнять твой разум, падаван, строго произнес Кайнарек, преуменьшая силу других. Ты преувеличиваешь свою слабость, никогда не забывай об этом. Да, учитель, как примерная ученица поспешила поклониться девчонка. Так, воспитание юнлингов это всегда прекрасно, но у нас тут как бы немножко война. Я вышел вперед. Ты со своей стороны всех положила, или где-то еще есть разумные? Спросил я, закинув голову вверх. Меня зовут Асаш. Вместо ответа воскликнула девчонка, отвесив мне шутливое нечто похожее на Книксон. А вас как, а мой спаситель? Лицо ее было веселое, Даже счастливая, я бы сказал. Это точно Асса Швентрис, та бессердечная сука с сердцем из дерьма и последовательница темной стороны силы. Если да, то мне прям вот захотелось полететь и завалить Дуку. Вот прям подложить ему по всем правилам террористической науки килограмм медок 100 взрывчатки под спидерой взорвать к ядрене фене. Нехай летает. Приятно познакомиться, Асаш. Помимо воли улыбнулся и я. А меня зовут Гален Ра. Я тоже отвесил ей легкий поклон. Будем дружить. Не спросила, а сообщила мне девчонка. Куда я денусь? С показательным притворством тяжело вздохнул я. Я рад, что ты не пала духом, ученица. Спрятав улыбку как настоящий строгий наставник, взял слово джедай. Но Гален задал правильный вопрос. Ты знаешь про оставшихся пиратов? Да, учитель. 11 разумных закрылись в ангаре. Они заминировали дверь. Я сама видела и не рискнула идти туда без вас, в ангаре. В один голос удивились мы с джедаем. Здесь есть ангар, и даже корабль в нем. Воскликнул Асаш. Меня на нем сюда и привезли. Но что делать с взрывчаткой? Я уже пыталась ощутить ее силой, но дверь ангара невероятно толстая. Ничего не получилось. Возможно, вы сумеете что-то придумать, учитель. Кажется мне, наш новый друг способен придумать нечто лучше. Я прав, Атош, я слегка подбоченился и задрал подбородок. Что вы знаете о художественной резке по камню с помощью ваших световых мечей? Сможете прорезать нам туннель в стене? В общем, мы победили. И ушло у нас на это порядка 2 часов. А хотя, казалось бы, база не была такой уж и большой. Ангар, в котором стоял 20-метровый корабль, был примерно 1/4 от общего размера базы. Когда я шел по коридорам подгорного комплекса, я понял, что будь у меня под рукой хотя бы отделение армейского спецназа, мы бы справились с задачей зачистки помещений в разы быстрее и чище, чем с джедаем. Это не говоря уже про парней из спецгрупп по борьбе с терроризмом. Все же силы — это больше ломовое приспособление, нежели хирургически точное. Бить по площадям – вот призвание форсюзеров. Хотя, может, я чего-то и не понимаю. Я пока что не спешил сообщать Тессе, что мы совсем здесь уже закончили. Хотелось сперва немного прийти в себя, чтобы совсем уж не пугать своим бледным видом мою девочку. Я когда на себя красивого в зеркало глянул, сам чуть не испугался. Слишком уж напряженными были у нас эти 2 часа. По-хорошему мне бы сейчас лошадиную дозу сахара всадить, да спать завалиться, но делас. Мы стояли в ангаре напротив довольно потрепанного на вид, но все еще очевидно работающего корабля БР-23, это такой 20-метровый курьер. Корпус его был вытянут, на фюзеляже и корме были установлены небольшие атмосферные крылья, а кокпит был как бы снаружи корпуса, что выглядело очень несуразно. Тот еще красавец, но очень быстрый, как в гиперпространстве, так и вовне его. Правда, всего с 2 лазерными турелями, которые слабее моих бластерных орудий на варяге раз в 5, но с другой стороны чего еще ждать от курьера, верно? В общем, стояли мы, опершись о перила, и смотрели, как бурчащая себе под нос Асаш вытаскивает свои вещи из корабля. Джедай ей помогать не собирался, да и я не спешил. Все же прекрасен мир победившего феминизма. Или это у них так только с падаванами строго? Я вот своим девочкам всегда готов броситься на помощь. Мне это удовольствие доставляет. Не понимаю мужиков, которые этого сторонятся. У меня есть к тебе предложение, заговорил Кайнарек спустя примерно 5 минут молчания. Моего и его. Джедай тоже был довольно потрепан на вид. Все же ему уже было далеко за 40-ник. Но думаю, ничего с ним не случится. Пару часов медитации будет как новенький, гад. Мы с падаваном забираем корабль, а тебе все остальное, что есть в этом комплексе. Согласен, посмотрел он на меня. Я тоже посмотрел на него. Очень хотелось спросить, а что делать с тем, что наверняка лежит и на корабле, но джигитская гордость мне этого сделать не позволила. Ну не вечно же мне быть твоим курьером, хмыкнул я в ответ и протянул ему руку. Мужчина удивленно уставился на нее, но спустя 2-3 секунды тяжелого мыслительного процесса, протянул свою и пожал мою. Это такой странный обычай приветствия и подтверждения договоренности. Да, спросил он меня, я встречал такое раньше. Это было очень много лет назад, на какой-то малоизвестной планетке во внешнем кольце. Она была населена людьми, и все они говорили на неизвестном мне языке. Ты, мне кажется, должен узнать его. С чего это вдруг? Не понял я. Потому что человека, который тогда вел со мной дела, звали, так же как и тебя, Саша, словно ушат с холодной водой мне на голову опрокинули в этот момент, усталость как рукой сняло. Я постарался сделать вид, что меня никак не задела эта информация, но вряд ли можно было упустить момент, когда мои глаза превратились из обычных в совиные, а затем обратно. Даже Саша с сумкой на плече и спускаясь по рампе, удивленно остановилась. Хотя, возможно, она просто уловила мой эмоциональный всплеск в ауре. Форсюзер же, сука, всегда видит ауру. Прежде чем ты надумаешь себе глупости, джедай положил руку мне на плечо и аккуратно сжал его. Я скажу, что узнал об этом после нашего ментального контакта. И видел все я в тебе, а не ты во мне, только потому что я был инициатором, а ты добровольно согласившимся. Больше так никогда не делай. Я отстраненно кивнул, по-прежнему уставившись в одну точку и боясь посмотреть на мужчину. За те сутки, что мы провели в трюме, я видел всю твою жизнь и в прошлом мире, и в этом. Я знаю, кто ты, Саша, но не бойся. Кроме меня этого никто больше не узнает. Это моя клятва тебе в знак благодарности за оказанную помощь. Я просто хотел сказать тебе, что уже встречал в галактике людей, которые говорят на языке из твоего прошлого мира. Я наконец повернулся к джедаю. Это случилось, когда я еще был 13-летним падаваном. Много воды утекло с тех времен, и я уже не вспомню, где это было и как называлась та планета. Я попал на нее вместе с моим учителем, но он уже давно мертв, поспешил ответить мужчина на мой незаданный вопрос. Прости, но большего я дать тебе не смогу. Тебе придется искать самому. Если ты, конечно, хочешь найти людей, которые говорят на твоем языке. Я снова кивнул, по-прежнему не зная, что можно было ответить на это. Падаван, вдруг выкрикнул Кай Нарек, от чего я вздрогнул. Этот корабль теперь наш. Неси свои вещи обратно. Всю силу праведного возмущения, взорвавшуюся в Асаш, почувствовал даже я. Все же она была очень эмоциональной девчонкой, что в будущем наверняка и послужит возможностью для Дуку завладеть ее душой и мыслями. Постой, а твои вещи не разграблены? Все на месте? Кажется, да, учитель. Я еще не успела все хорошенько осмотреть, добавила она с легкой язвительностью в голосе, но джедай решил этот момент пропустить мимо ушей. Тогда брось мне свой старый световой меч, который я однажды давал тебе. Да, конечно. А зачем он вам? Асаш не бросила, а подбежала с ним в руках к нам, когда нашла его в рюкзаке, с любопытством заглядывая в глаза то мне, то своему наставнику. У каждого форсюзера должен быть свой меч, ученица. Наш друг его пока что не может сделать сам, но тренироваться ведь нужно, верно? Отдай ему. Так ты тоже джедай? Удивленно воскликнула девчонка. А я и не почувствовала. Оно расстроенно протянуло мне довольно потертую рукоятку светошашки. Я взял ее в руки. Тяжелая, холодный металл, размер в пару раз больше, чем рукоятка падаванского клинка. Я отошел чуть назад и активировал меч. С гулким жужжанием на свет вырвалось фиолетовое лезвие. Это первый меч, который я собрал, будучи еще падаваном. С ним тренировалась Асаш, и тебе его отдаю я. Пусть ты не мой падаван и никогда им не станешь, но другом моим ты стал. Главное, запомни, что чужой меч – это как еще один враг в твоих руках. Тренируйся с ним, изучая его, но никогда не вступай с ним в бой. Для этого тебе предстоит вставить в него кристалл, с которым у тебя связь на уровне силы. А еще лучше создай клинок заново. Но эта задача уже совсем другого уровня. Я даже не знаю, что и сказать. У меня аж в горле защемило от чувств. Тихо, Сашка, не сметь плакать. Максимум одна скупая мужская слеза. Одна. А мы и так все видим, усмехнулся джедай. Да, ученица, и Асаш закивала, тоже улыбаясь. Как думаешь, сможем вместить в этот ангар твой варяг? Вдруг сменил он тему. Мне нужно забрать с него свои вещи, а вам не помешает сгрузить с него дроидов, чтобы те помогли вам управиться со всей этой станцией. Ты не собираешься задерживаться? С пониманием спросил я. Извини, кивнул Кай Нарек. Мы не зря просили помощи у гильдии наемников, чтобы выбраться с Фиды. У нас есть неотложные дела. Асаш кивнула, вдруг резко погрустнев. Но теперь у нас есть корабль, и руки у нас больше не связаны. Ты не в обиде? Да что вы? Махнул я рукой. Это, я помахал выключенным мечом. И это, я обвел рукой комплекс. Вполне компенсирует неудобство. Ну, значит, на то мы и решили. Переставив курьерский кораблик максимально близко к стене, я вызвал по камлинку Тиссу, которая вперемешку с радостью за то, что я жив, и обидой за то, что долго не давала себе знать, выслушала, что от нее хотят, и поспешила это сделать. Мы нашли пульт управления, и джедай справился без дроида, заставив огромные ангарные створки разойтись в стороны. Активировался воздушный щит, и двери ангара с налепленными на себя камнями с другой стороны стали медленно открываться. Хорошо пираты придумали. Капитально. У меня сперва были мысли взорвать эту станцию к чертям собачьим, но после увиденного как-то даже и рука не поднималась. Осталось только придумать, как без привлечения лишних сил заменить входные двери воздушного шлюза, которые так красиво нарезал джедай. Варяг аккуратно взлетел в довольно тесный ангар, который явно не был рассчитан на такого пузана, как мой корабль, и приземлился на выставленные опоры. Опустилась рампа, и по ней тут же сбежала счастливая тесса, преследуемая тремя весело пиликающими астродроидами. «Саша!» — закричала она, забывшись от радости, и бросилась мне на шею, крепко обняв. «Ой!» — она вдруг поняла, что только что ляпнула, и испуганно посмотрела на джедая. «Я хотела сказать, все нормально, малышка», — поспешил я ее успокоить. «Ты, конечно, контролируй себя в дальнейшем, но все нормально. В этот раз», — добавил я строго. «Да, ну и хорошо». Она напоследок чмокнула меня в щеку и, наконец, спрыгнула на пол. «О, Тагрута, наконец, заметила нового незнакомого ей персонажа. А меня зовут Тесса, а я Асаш». В общем, девчонки тут же подружились на фоне наличия неуемного моторчика в заднице, как у одной, так и у второй, и быстро куда-то умчались, аргументировав это тем, что Асаш вот прям очень-очень надо Тессе что-то показать. «Мы с джедаем остались одни. Пойдем со мной». Он махнул рукой на мой корабль. «Я кое-что сделал для тебя». Эх, видимо, день подарков еще не закончился. Хорошо помогать людям, хоть те и сволочи. Некоторые из них вот умеют быть благодарными. Мы поднялись на варяг, и мужчина повел меня в свою бывшую каюту. Вошли внутрь. Он нагнулся к сумке на полу и достал из нее тот самый пустой падаванский голокрон. Я их по разным рисункам на гранях различал. И вообще странно, я думал, все голокроны снова лежат в моем хранилище. Какой я наивный. Я смотрю жизнь с малых лет в храме, где у всех все общее, и личных вещей и накоплений по минимуму, очень влияет на представление об этикете у джедаев. Не похоже, чтобы мужчина сильно переживал за то, что снова вскрыл мой сейф, но к этому я отнесся уже по-философски спокойно. Я поместил в него своего духа, наполненного силой, стал объяснять мне Кайнарек. Дух не очень силен, так как у меня было мало времени для его создания. Обычно, для того, чтобы дух в голокроне прожил многие тысячелетия, уходят недели, а то и месяцы на медитации и наполнение его силой. У меня же было всего пара часов перед нашим прилетом в систему. Я наделил духа знаниями о сокрытии одной из сторон твоей силы от внешнего наблюдателя. Я попытался максимально упростить эту технику, чтобы ее мог постигнуть даже такой неопытный форсюзер, как ты, но тебе все равно предстоит очень сильно постараться. Не уверен, как это сработает в случае с природой твоей силы. Но это лучшим, чем ничего, верно? А во, протянул я, принимая голокрон из рук джедая. А зачем? Или ты что-то еще увидел в моей голове помимо моей прошлой жизни? Нет, улыбнулся мужчина. Просто любой форсюзер рано или поздно столкнется с джедаями. Таков закон вселенной, что ли? Я боюсь, что увидев в тебе обе стороны силы, другие джедаи могут оказаться не такими понятливыми, как я. Ты мне так и не расскажешь, почему тебя выгнали из ордена, да, хмыкнул на это я. Не сегодня, спокойно покачал головой мужчина. И насколько хватит этого духа? Я подкинул голокрон в руках, с уверенностью скажу, что на год. Дальше, неизвестно. Что же значит, у меня есть год на освоение этой техники, а тебя не проведешь, наемник. Джедай помахал пальцем передо мной, и мы вместе рассмеялись. Спустя еще час времени все вещи уже были перетасканы на курьерский корабль, Тесса облазили всю станцию, а мы с Каем поговорили немного о разном, о политике, о погоде, о планах на опорос скота. В общем, обычная жизнь в кругу симпатизирующих друг другу людей. Осталось только попрощаться и посмотреть, как взлетает их корабль. «Спасибо тебе еще раз», — улыбнулась Асаш, обняв меня на прощание. Глаза ее сверкали от эмоций. Казалось, девчонка вообще не умеет грустить, даже несмотря на то, что случилось с ней в детстве. От этого вдвойне неприятны были мои знания о том, что Мудили Дуку удастся с ней сделать. «Да, благодарю», — сказал Кайнарек и с улыбкой протянул мне руку для прощания. Я ее пожал, но он не спешил отпускать. Как сказал один мой старый знакомый с планеты, которая я уже и не помню, где находится, «долгие проводы, лишние слезы». «Верно, эта зараза мне еще и подмигнула. Учитель, а что это был за язык?» Заинтересовалась Асаш, когда джедай произнес известную в моем мире фразу на ломаном, кривом, но млярусском языке. «И что мне теперь прикажете делать? Срываться с места и начать облетать все планеты галактики в поисках той самой с моими земляками? Потому что в этот момент мне именно это и захотелось сделать. Расскажу тебе как-нибудь в другой раз, ученица», джедайская сволочь на прощание еще и хмыкнула, и направилась к своему новому кораблю. «Пока». Асаш помахала нам ручкой на прощание и поспешила за своим наставником. «Постой», вдруг неожиданно для себя выкрикнул я, и девчонка с любопытством обернулась ко мне. «Когда ты встретишься с бывшим пожилым джедаем, не верь тому, что он тебя скажет, а сразу найди меня, где бы я и ты не были». «Хорошо, я, Асаш неуверенно посмотрела на меня, потом на своего посерьезневшего вмиг учителя. «Я хорошо, договорились. Я не шучу», строго заметил я. «Повтори, что ты должна сделать». «Ну», девчонка все так же неуверенно посмотрела на мужчину и когда тот кивнул, повернулась ко мне и повторила. «Не слушать, что мне скажет бывший пожилой джедай и сразу найти тебя». «Но почему не ученица?» прервал ее Кайнарек. «Просто скажи спасибо и поднимайся на корабль». «Спасибо», ничего не понимающая Асаш выполнила волю старшего и, чуть поклонившись мне, поспешила подняться по рампе внутрь. Джедай же какое-то время молча изучал мое лицо, а затем, кивнув то ли мне, то ли своим мыслям, последовал за девчонкой, которая успела уже запустить двигатели корабля из кокпита. «И что это только что было?» зашептала мне на ухо Тисса, «хоть мы уже и были здесь одни. Потом расскажу, красавица». «Хорошо». Когда джедай скрылся в проходе корабля, силы во мне вдруг резко иссякли, и очень захотелось просто здесь взять и упасть. «Конечно». Покладисто согласилась Тиссаи, обняв мою руку, прижалась ко мне. Мы вдвоем наблюдали, как БР-23 поднялся в воздух, развернулся вокруг своей оси и неспешно вылетел сквозь все еще открытые створки ангара. Р-4, как хороший младший офицер, проследив, что корабль покинул помещение, поспешил воткнуться штекером в компьютерный интерфейс и отдать команду на закрытие ангарных дверей. Правильно ли я поступил, предупредив Асаш Вентрис таким образом? Не лучше ли ей было рассказать все прямым текстом, раз уж Кайнарек все выведал из моей головы? Хотя все ли? Предупреждение о загадочном старце, бывшем джедае, для него стало новостью. Хотя он вроде как должен был увидеть в моих воспоминаниях и фильмы о Звездных войнах. Или он смотрел воспоминания мельком или не понял, что это были фильмы о его вселенной. Боже мой, столько вопросов и как всегда ноль ответов. Но в душе моей была уверенность, что я поступил правильно. К черту канон не канон, эффект бабочки там или шмеля. Но дать шанс такой хорошей девчонке не превратиться в ту конченную мразь, это был хороший поступок. Один из тех немногих, что я совершил в жизни. И я был рад этому поступку. Глава 9. Неизвестно сколько я проспал после всего, что со мной случилось, но проснулся я в своей каюте и один. Голова моя была пуста, аки церковный колокол. В теле ничего не ломило, не болело. Я даже сперва удивился, неужели сила так подействовала, но нет. Вспомнил, как Тисса мне, перед тем как я вырубился, скормила таблетку бакты, которую я в шутку называл медовыми леденцами. Оказалось, у бакты реально очень сильный запах и вкус, похожий на мед с шоколадом из моего мира. Именно поэтому всех местных разумных существ тянуло блевать от даже малейшего запаха бакты. Вот такой вот интересный выверт оказался. Я даже как-то поспорил с девчонками, заявив, что, мол, смогу хоть килограмм этих леденцов съесть и не поморщиться. Съел, не поморщился. Правда, мне потом жестко поплохело на несколько дней, но и плюсы свои были. Во-первых, я обзавелся 6 видеозаписями в высоком качестве максимально откровенного стриптиза в исполнении каждой из моих тагруд. В будущем я планировал нарезать из них зацикливающиеся голограммы и поместить их либо в своей каюте, либо в нашем доме на Ортмантилу. Во-вторых, когда я очнулся через 2 дня после моей оленькой комы, я помолодел на несколько лет. Ну, по крайней мере, чисто лицом. Реально такое чувство было, что взял и сбросил 2-3 лет. В общем, повеселились. Кричать в поисках тагруты мне было лень, поэтому я просто поднес к лицу запястье, на котором, не снимая, носил портативный камлинг. «Солнце, а ты где?» – спросил я хриплым голосом старца. «Нет, ну вы слышали, он ее уже и солнцем называет. раздался в ответ возмущенный голос Бури. «Она с Максимум красавицами обзывал, и то пару раз всего», — ответил максимально печальный голос Тини. «Так и знала, что эта козявка отберет у нас нашего мужчину», — заявила следом Шати. «А я вам говорила, нельзя верить этой порномадаме», — воскликнула Юта. «Господи, что происходит? Я умер и попал в рай», — прохрипел я, совсем ничего не понимая. «Скорее в ад», — глубоким басом, она постаралась, — ответила мне Рури и изобразила инфернальный смех. «Разумеется, я уже давно объяснил девчонкам, что значит в моем исполнении некоторые мои высказывания, идиомы и поговорки, потому что их ну не могло не заинтересовать вечно упоминаемые мною какие-то боги, ады, раи и же с ними. Я сейчас сойду с ума», — я убрал от лица руку и откинулся назад на подушку. «А вот хренушки тебе», — сказала Тисса в компании всех Тагрут, зашла в мою каюту сквозь открывшиеся в стороны двери с подносом в руках. На нем стоял стакан с чем-то вроде сока, наверное, и то самое печенье голубого цвета в форме мешочков, на которое все так же снова дула Тагрута, чтобы вкусный запах быстрее добрался до моего носа. Сюрприз. Не сильно громко, но очень радостно закричали Тагрутки. «Девчонки, блин, как вы», на моем лице появилась и теперь не сходила улыбка идиота, отчего было сложно говорить. «Как вы тут оказались? И вообще где мы, раз вы тут? Сашуль, скажи, а как ты себя чувствуешь?» Проигнорировав мой вопрос, Шати забрала у Тиссы из рук поднос и поставила его на неизвестно откуда взявшегося рядом с ними астродроида с плоским кумполом. «Нормально», — с подозрением протяну я. «А что? А вот что?» Рури переглянулась с подружками и, расставив в сторону руки, громко закричала: «Сашка!» и побежала ко мне. Остальные бросились за ней. «Я тоже очень рад вас видеть», — промычал я, когда бомбардировка меня любимого девичьими телами закончилась, и я оказался прижат со всех сторон. Оказалось, что мое вторжение в горячий спор Бури и Шати в момент, когда джедай показывал мне свою силу, не осталось незамеченным. Девчонки сильно напряглись, надумали себе всякого нехорошего и бросились ко мне на помощь. Во время рассказа Тини чуть было не упустила подробности этого момента, но я ей помог вспомнить, каким это таким образом они знали, где я нахожусь. И оказалось, что на варяге был установлен маячок, доступ к которому был у всех Тагрут. Эта Тини, естественно, озаботилась, когда высылала мне чертежи модернизации реакторного отсека. Девчонки явно ожидали от меня проявления хотя бы минимального недовольства, но я их удивил тем, что вежливо попросил Тагруту поделиться со мной частотой маячка, чтобы тоже быть в теме. А то вдруг корабль свистнут ушлые ребята. «Не ну а как вы хотели, я же говорил, что не вижу в девчонках своих рабынь, игрушек и кого бы то ни было еще кроме женщин. Они вольны совершать и не такие поступки. Разве что обидно было, что они побоялись мне об это сказать, подозревая, что я запрещу им это делать». По итогу отсутствие моего возмущения и явная легкая обида от их недоверия еще больше ударила по Тагрутам, и они все вместе вдруг и загрустили. От этого их я уже не отговаривал. Я предупреждал Тиссу, что на все ее поступки будет моя реакция, пускай теперь объясняет подругам. В общем, как бы там ни было, девчонки наняли за бешеные деньги, 20 тысяч кредитов, небольшое, но очень быстроходное курьерское судно, по типу того, на котором джедай улетел, только не такой хлам, и примчались к нам с Тиссой на планету. На все это у них ушло чуть больше 2 суток. Да, получается, что я проспал за один присест после зачистки комплекса больше 24 часов. То ли это так бакта на меня действует, то ли стресс, но харю даванул я знатно. До этого на оставленной мною земле у меня был рекорд 19 часов, но это прямо после дикого алкомарафона. В общем, мы так и пролежали, обнявшись да расцеловавшись порядка 2 часов, рассказывая друг другу всякое разное, пока, наконец, первый восторг после длительной разлуки не прошел, и тагрутки не почувствовали, как от меня порядком смердит. Нюх-то у них был как у хищников, а я после боя сразу спать завалился. В общем, меня подняли под белые рученьки и в приказном порядке доставили в душевую, где по всем уже известному обычаю самостоятельно вымыли и натерли в интересных местах. Эх, давненько это было в последний раз. Я уже и забыл, какой это кайф всей гурьбой в душе мыться. Кто к тебе прижмется, кто попкой, а кто грудью случайно заденет. Кого и ты прижмешь, а отожмешься спустя 10 минут только. Хорошо, а это что такое? Я остановил повернувшуюся было ко мне спиной Шати и нагнувшуюся за мочалкой. В тот момент я сидел на корточках и терпеливо ждал, пока девчонки отполируют мне мою лысину. Оказалось, у Тагруты появилась новая татуировка, прямо на сгибе между попой и бедром. Несколько незнакомых мне то ли букв, то ли рун. Я не знал языка Тагрут, но было красиво, особенно на контрасте с их цветом кожи. Они были выведены ярко-белой краской на каллиграфический манер, а-ля с рюшечками там и завитушками. Да это так. Шати резко выпрямилась и поспешила развернуться ко мне лицом. Вот ей-богу, то ли они специально так себя ведут, то ли действительно, девчонки у меня бесхитростные в этом плане. Но если бы не ее реакция, я бы про это уже и забыл через пару минут. А так, ее странное поведение меня только еще больше заинтересовало. Я повернулся посмотреть на других девчонок, как вдруг между ними мелькнула попка Рури, и на ее правой ноге ягодице тоже оказалась такая же татуировка. «Солнышки мои, а чего это вы себе на жопках намалевали?» А, натирание моей лысины резко прекратилось, и тагрутки стали переглядываться между собой. Примерно минуту я ждал, когда все их растерянные взгляд сомкнутся на Буре, как на самой старшей из них, и девушка, наконец, вышла вперед, повернулась ко мне и опустилась передо мной на коленки. «Эх, не люблю я этого. Потом синяки некрасивые остаются. Фу, бяка. Прости нас, что не сказали тебе, но мы стали наносить на свои тела первые брачные татуировки. Во как, немного прибалдел я. Нет, то, что я говорил Тессе, то все правда была. Но как-то уж во мне цвела уверенность, что девчонки меня хотя бы спросят, когда решат озвучить статус семьи не шепотом, а уверенным голосом. Видя, что Буря слегка поломалась от моего «во как», следом из-за моего плеча вышла Юта и, тоже присев на колени, сказала: «В академии мы встретили старую Тагруту, которая была там старейшиной, словно это было на нашей родной планете. Мы многое ей рассказали о нашей жизни с тобой, но далеко не все», — поспешила она добавить, увидев мою взлетающую от удивления бровь. «Она была рада за нас, но высказала непонимание, почему наша ста...» Она прервалась, взглянула на Тиссу и быстро поправилась: «Семья неузаконена согласно обычаев нашего народа. Даже несмотря на то, что ты человек, мы ведь выбрали тебя. Поэтому мы решили с девочками совершить обряд подготовки, который не ведет к браку напрямую, но говорит о том, что у нас уже есть избранник. Если ты дашь нам свое согласие», — взяла слово Бури, — «мы сведем с себя старые девичьи татуировки и нанесем новые, женские, в цветах и символике нашего КЛ семьи. Нашей семьи. Тесса, малышка, а ну-ка, продемонстрируй мне свою попку», — сказал я, и Тагрута поспешила предстать передо мной спиной. И когда только успела, покачал я головой. «Ты очень долго спал, Сашенька», — насупившись, пробормотала себе под нос девчонка. «Вот коза старая», — подумал я, — «скучно ей там, в академии живется, вот и решила потролить над пятью пигалицами, а те уж развесили и повелись. Традиции, блин, тьфу». Хотя с другой стороны, экзистенциальные изыскания на почве творящегося писца в этой области жизни меня самого уже порядком достали. Пора уже было прекратить весь этот бардак твердым мужским решением. «Так, девчонки», — я поднялся на ноги, — «а чего это мы загрустили? Я помог встать и Буре с Ютой. Где мне нужно расписаться, чтобы ваши сердца навеки стали моими?» За время, которое я провалялся в кровати, астродроиды уже успели собрать все трупы в комплексе и вытащить их на поверхность, свалив недалеко от входа, сквозь который прорезались мы с джедаем. Первым делом я решил сжечь эту чертову кучу дерьма, ибо атмосфера планеты не очень хорошо влияла на трупы, и те стали невероятно быстро портиться. Процесс разложения в них запустился с молниеносной скоростью. Мне хватило одного испуганного крика Тессы, чтобы бросить все и отправляться на склад за канистрой с райдонием. Это такой аналог бензина в местных реалиях. Горящая жидкость, если кратко. А вообще, благодаря этому случаю открылась интересная картина. Тесса была единственная, кого впечатлил вид трупов. Остальные же девчонки холодно окинули биосвалку взглядом и вернулись в помещение. Интересно, чему же их там учат в Академии телохранителей, что после всего 5 месяцев обучения там они на такое зрелище уже не дрогнувшим взглядом смотреть могут? И это вчерашние рабыни, если утрировано, я напомню. Ну не в живых же существ им там дают стрелять, верно? Нужно будет поинтересоваться на досуге. В общем, астродроиды собрали трупы, а мелкие обслуживающие дроны оттерли полы и стены от крови и гари. Чтобы избавиться от следов пожара в некоторых местах, нужно было делать полноценный ремонт, но нужды в этом пока никакой не было, да и вряд ли появится, думалось мне. Закончив с костром, я вернулся, и мы засели с девчонками за большой голограммой с картой комплекса в комнате управления. Пираты в этом плане и близко до мола не дотягивали. Сик свой комплекс обезопасил так, что только он мог там вообще хоть что-то делать и отдавать команды. Здесь же словно казацкая вольница была. Не тебе кодов, секреток. Зашел, ввел нужную команду и вперед. Единственной дверью, которая требовала личный код капитана, оказалась дверь в небольшую 5 на 3 метра в комнату. Уж то ли чуйка, то ли сила, но я сразу сделал стойку на эту комнатку. В общем, фронт работ по вдумчивому потрошению комплекса пиратов задать не получилось. Девчонки все захотели отправиться со мной, посмотреть, что там спрятано. Вооружившись подаренным мне мечом, мы всей дружной гурьбой пошли к нужному месту. Оно оказалось недалеко от ангара и находилось за одинокой дверью в конце узкого коридора длиной 5 метров. «Стой!» Шати схватила меня за руку за мгновение до того, как я вошел в этот коридор. «Ты чего?» Обернулся я к ней. «Очень похоже на ловушку», — сказала Тагрута. «Ты права», — кивнула Буря и, указав пальцем на проезжающего мимо нас обслуживающего дроида, приказала ему. «Стой!» Дроид подчинился. «Вон у той двери есть мусор, убери его». Маленькая коробочка на колесиках послушно что-то просвистела и направилась в указанную сторону. Не успел дроид проехать и метра, как из, казалось бы, монолитного на вид потолка, опустились 4 турели и в хлам расстреляли безобидное создание. На полу от дроида осталась только маленькая дымящаяся воронка. «То мы, часть 12 я. Вот это прикол», — протянул я. «Спасибо, красавица», — посмотрел я на Шати. Тагрута в ответ молча чмокнула меня в щеку. «Сможешь обойти?» — спросила Тини Урури. «Подключусь к главной консоли управления и попробую», — кивнула та. «Жаль, мой инкриптор остался в академии». «Ну вы, девчонки-монстры», — пораженно заявил я. «И это за 5 месяцев вас так натаскали? Страшно представить, что будет еще через полгода. А ты нас не бойся», — прошептала мне на ушко Юта и чуть куснула меня за шею. «Так это все было сексуально, что меня аж электрическим разрядом прошибло от головы до пят. А может тогда на статую пойдем посмотрим? Все равно за дверь нам пока не попасть», — предложила Тисса. «На какую такую статую?» — не понял я. «Я не видел никакой статуи, когда зачисткой с джедаем занимался». «Ну, статую в капитанской каюте, или комнате», — объяснила Тисса. «Мне ее Асаш показала перед отлетом. Она вся из-за уродия, большущая. КХМ, веди, КХМ». Прочистив горло, сказала Бури. «Она первая из нас пришла в себя. Первое, что я услышал из байк от старых членов гильдии охотников, когда впервые собрался с ними на мероприятии по случаю представления почетной публики новичков квадранта, это была история про золотую статую Джаббы Хатта. Ее кто-то спер прямиком из его дворца около 13 лет назад, и с тех пор про эту статую ходило много легенд. Так народ восхищался тем смельчаком и одновременно идиотом, который совершил подобное деяние. Одни говорили, что эту статую когда-то отлили Джабби по приказу правителя планеты Маластар, с которой были родом все даги, в знак благодарности за спасенную старшую дочь и принцессу семьи лично Джаббой. Тогда Хатт был не таким жирным и медлительным и потому совершил не один подвиг. Этот был из списка самых значимых, разумеется. Другие байки говорили, что это был дар от Джав, пацанов со светящимися глазами и в балахонах, которые наскребли ауроди по помойкам в благодарность за возможность вести беспрепятственно бизнес на Татуине. В общем, вариантов было много, один глупее другого. Лично же я думал, что у Джаббы было настолько много денег, что ему их было попросту некуда девать. Вот он и отлил себе статую из ауродия, это местный аналог золота, такой же желтый и драгоценный. Единственное, я понять не мог, насколько была большой эта статуя. Тут показания тоже расходились. Одни говорили, что размером с Джаббу. Другие утверждали, что не менее 1/4 от него. Но теперь я знал точно. Мы померили. Ровно 149 сантиметров в высоту и 173 сантиметра в длину. На массивной металлической подставке прямо напротив кровати здешнего капитанчика стояло не меньше нескольких сот килограмм ауродия. Я напомню, что в одном кредитном слитке стоимостью в 14 тысяч кредитов было 27 граммов этого металла. «Вот это да!» – хором протянули пораженные девчонки. «Так говоришь, ты отдал потрепанный курьерский корабль джедаю взамен на все, что есть в комплексе?» – спросила Тини, когда-то грудки уже, как только не ощупали эту статую. Рури даже додумалась ее лизнуть. «Фу, ага!» – покивал я, сидя на кровати и не в силах оторвать взгляда от такой красотищи. По бокам меня обнимали Юта и Шати. «А сколько стоит курьер?» — спросила Тисса. «Такие уже только старые остались», — задумалась Бури. «Но в очень хорошем состоянии 1000 за 70-80 можно достать, а он был не в хорошем состоянии», — воскликнула Тисса и весело рассмеялась. Девчонки с готовностью поддержали ее. Да уж, действительно было смешно. Если прикинуть примерно, что в этой статуе Хатта было 0,5 тонны веса, то у нас на руках оказалось около 260 миллионов кредитов. А, интересные личности упали на хвост джедаю. Очень интересные. И это еще, если продавать Ауроди исключительно по весу. Хотя я уверен, там вдруг комиссии обмена появится, комиссии посредника, комиссии планеты, на которой все это дело будет происходить. Но сама статуя, как произведение искусства, я думаю, должна стоить гораздо дороже. Вот, правда, каким идиотом нужно быть, чтобы додуматься, заявить о ее наличии у себя. Тут только сразу Джабби ее отдавать за символическое спасибо и останется. Но тогда можно будет прямо там, на месте, вручать почетную грамоту лох всея галактики. Нет, от такой по чуть-чуть пилить надо и сдавать на сторону. И к черту искусству. Эх, 260 миллионов. Огромные деньжищи, но если разделить на семерых, то уже как-то и не так красиво получается. А если следом вспомнить, что так называемый дредноут, который сейчас по своей сути был основным боевым кораблем республики, стоил порядка 30 миллионов, то уж совсем грустно становится. Эти корабли на службе были уже больше 60 лет и не сказать, что они так уж сильно блистали. Дредноуты больше годились против пиратов воевать, да бунты подавлять, будущим победам и тем более венаторам, на которых потом Оби-Ван со Скайуокером воевать будут, они даже в подметки не годились. Нет, вы не подумайте, не то, чтобы я хотел себе прикупить кораблик другой, они сейчас все равно хреновники и все в основном на службе у Республиканского министерства юстиции. Просто мысли о таком будоражат мою мужскую фантазию. Но нет, как бы не хотелось мне поиграть в большие кораблики, но и кораблики пока не те, и команды в несколько тысяч разумных у меня даже на один линкор не наберется. Хотя можно заменить их дроидами. Нет, стоп, долой непродуктивные мысли, пора начинать потрошить эту станцию. Ну что, девчонки, насмотрелись? Тяжело вздохнул я. Ага, покивала Рури. Тогда давайте продолжать. Мы с Тиссой дома не были всего недели три, а кажется, что вечность прошла. Вы же и того больше. Хочется наконец-то свалить с этой вонючей планеты. А давайте не будем его продавать. Воскликнула вдруг Шати у меня под боком. Смотрите, какой он красивый. Давайте себе оставим. И куда мы его денем? С сомнением спросила Юта с другого моего бока. Так в каюту Саши и поставим. Можно даже на этой же подставке. Деньги у нас ведь и так есть. Верно, не так чтобы очень много, но мы уж точно не голодаем. Малышка Тисса нам этого не позволит. Мелкая-то Грута улыбнулась. Для нынешней жизни, да, кивнул я. Денег у нас достаточно, но, кажется, мне грядет большой их расход. Случилось что-то, чего мы не знаем. Бури повернулась ко мне от разглядывания статуи. Можно и так сказать. Не вдаваясь в длительные объяснения, тот джедай знает, что я не из этого мира. И более того, он прямым текстом сказал мне, что знает в галактике таких же людей, как и я, вернее разговаривающих на таком же языке, как и я, и мне очень сильно захотелось их найти, а для этого нужно будет нанять до черта разного народа и кораблей и все это оплатить. Цель действительно сложная, но можно слегка облегчить ее исполнение, сказала Тини, которая уселась передо мной прямо на пол, сложив под собой ноги, благо пол был покрыт очень мягким ковром с длинным ворсом. Его я тоже собрался реквизировать. В моей каюте он будет куда лучше смотреться. У торговой федерации сейчас очень хорошие дроиды получаются, одни из лучших на рынке. Я могу спроектировать корабль-матку на сотни дроидов-поисковиков. Мы сможем разослать их по всей галактике и просто ждать, пока те соберут для нас нужную информацию. Это будет в разы легче, чем работать с разумными. А ты умничка, похвалил я-то Груту задумчиво. И сколько такой корабль будет стоить, хотя бы примерно? Сложно сказать, все зависит от базы. Строить ее с нуля, или использовать уже имеющийся недорогой корабль, который легче переоборудовать, нужно встретиться с инженерами на верфи Хортмантилла и обсудить все с ними. Прости, Сашуль, пока не скажу. Ничего страшного, задача хоть и важная, но не горит. Так, девочки, захлопал я в ладоши. Грабеж всего и вся объявляется открытым. Я, как мужчина, доверил себе самое физически сложное занятие, а именно перетаскивание статуи Хатта к нам на корабль. Для этого я спустил с помощью трюмового лифта погрузчик на мощных репульсорах и направился с ним в каюту уже мертвого командира здешней станции. Сам процесс с погрузки много времени не занял, благо Ауродий магнитился и крюк на конце крана без проблем схватил, а потом поднял гору драгоценного металла в воздух и перенес на платформу. Ох, елки, а ведь в статуе даже не полтонны оказалось, а все 742 килограмма, а это если на чистый вес умножать получалось около 380 лямов. Если грубо отнять все возможные проценты, которые на меня как пить дать накинут при обмене, то выходило примерно 320-340 миллионов кредитов. Ну, цифра еще больше впечатляла как для владельца-одиночки, но в реалиях планеты, не говоря уже обо всей республике, это были копейки. Ладно, погрузил к нам в трюм и погрузил. Чего уж теперь каждый раз вспоминать. Всем очень хотелось домой на Ортмантилу, а потому за работу мы взялись с тройным усердием. До безумного не доходило, и мы не выдирали из ниш холодильники, плиты, пищевые генераторы. Нет, во-первых, это почти ничего не стоило, а во-вторых, по моему плану база должна была оставаться пригодной для жизни. К слову, вход с оплавленными дверьми я, недолго думая, просто-напросто подорвал. Нам пока что достаточно янгара. Единственное, что реально пришлось отдирать, это тот самый капитанский ковер. Это было единственное, не считая статуи, украшение в комплексе. Видимо, пиратский командир был любителем искусства. А еще пыток, убийств, рэкета, похищения и вымогательства. Но главным в его жизни было искусство, я был в этом уверен.